Глава восьмая. Открываю глаза и несколько секунд лежу неподвижно, наслаждаясь тишиной. Первые лучи майского солнца пробиваются сквозь занавески, заставляя меня щуриться. Здесь, в дедушкином доме, она особенная, наполненная шелестом листьев, пением птиц и отдаленным лаем собак. Не то, что в Москве, где даже ночью не умолкает городской шум. Встаю с кровати, подхожу к окну. Распахиваю занавески, впуская яркий свет. Загородный участок утопает в зелени. Свежей, изумрудной. Яблони в саду покрыты нежно-розовыми цветами. В дальнем углу двора я замечаю дедушку. Валентин Михайлович в потертых джинсах и клетчатой рубашке что-то делает в своем саду. Даже издалека видно, как бережно его руки, руки хирурга, касаются растений. Улыбаюсь. Дедушка никогда не меняется. Ему 82 года, а он все так же встает на рассвете и сразу идет работать в сад. «Земля лечит лучше любых лекарств», — говорит он. «И я верю». Быстро надеваю джинсы, футболку, накидываю легкую кофту, спускаюсь вниз. В доме пахнет кофе и свежеиспеченными булочками. Значит, дедушка уже успел позавтракать. Наливаю себе кофе, беру булочку с корицей и выхожу на крыльцо. Воздух чистый, прохладный, наполненный ароматами цветов и влажной земли. Делаю глубокий вдох. Городская жизнь с ее бешеным ритмом, лекциями, подработкой в кафе и экспериментом — все это кажется бесконечно далеким. Данил. При мысли о нем что-то внутри меня напрягается. С нашей последней встречи прошло уже 2 недели. Но я по-прежнему анализирую каждый его жест, каждое слово, каждый взгляд. Мы виделись 5 раз. В кафе, в парке, 1 раз в кино и даже ходили на выставку современного искусства. Он был внимателен, остроумен, порой даже откровенен, но всегда настороже. Каждый раз, когда мне кажется, что я приближаюсь к настоящему Даниле, он словно чувствует опасность и возводит новые стены. «Вера!» — голос дедушки вырывает меня из раздумий. Он подходит, опираясь на трость. После операции на тазобедренном суставе, которую ему сделали 2 года назад, он всегда ходит с тростью, хотя и уверяет, что это просто для солидности. «Доброе утро, дедуля!» Улыбаюсь, целую его в щеку. От него пахнет землей, кофе и той особой стариковской чистотой, которую невозможно описать словами. «Опять задумалась о своем эксперименте?» спрашивает он, присаживаясь рядом со мной на ступеньке крыльца. «По твоему лицу вижу что-то не так». «Все так», вздыхаю. «Просто все сложнее, чем я думала». Дедушка хмыкает и достает из кармана потрепанную трубку. Он давно бросил курить по-настоящему, но иногда достает эту старую трубку, просто держит ее в руках или посасывает мундштук. Привычка. «Люди — неподопытные кролики, Верочка», — говорит, глядя куда-то вдаль. «Их нельзя изучать по учебнику». «Знаю». «Знаешь, но не понимаешь». Качает он головой. «Твой отец такой же. Все думает, что человеческую душу можно разложить на графике, а некоторые вещи не поддаются анализу». «Например?» «Например, любовь». Дедушка улыбается. Морщинки вокруг его глаз становятся глубже. «Или ее отсутствие». Молчу, обдумывая его слова. Данил тоже говорил что-то подобное на нашей последней встрече. Что не все имеет глубокий психологический смысл. Что иногда люди просто делают то, что хотят, без особых причин. Но я знаю, что это не так. У всего есть причина, особенно у страха близости. «Расскажи мне о нем», — просит дедушка. «Что он за человек, этот твой подопытный парнишка? Мне уже его жалко». «Данил», — произношу я его имя и чувствую, как оно ложится на язык. Его зовут Данил Серебренников, 23 года, студент экономического факультета. Умный, амбициозный, расчетливый. Строит карьеру, встречается с девушкой из богатой семьи ради связей. Циничный, замкнутый, на первый взгляд. А на второй? Дедушка поднимает бровь. На второй испуганный ребенок, который боится, что его снова обидят и бросят. Дедушка кивает. Он понимает. 40 лет работы хирургом научили его видеть людей насквозь. Понимать их боль, и физическую, и душевную. «И что ты собираешься делать с этими знаниями?» Пожимаю плечами. «Продолжить эксперимент. Доказать ему, что он способен чувствовать. Что он может доверять, открываться, любить. А если не сможешь?» «Смогу», — отвечаю с уверенностью, которой на самом деле не испытываю. «У меня есть еще достаточно времени». Дедушка смотрит на меня с легкой грустью. «А что потом, когда эксперимент закончится? Что будет с вами обоими?» Этот вопрос застал меня врасплох. Я не задумывалась о том, что будет потом. В моем плане 4 этапа. Установление доверительных отношений, выявление триггеров, контролируемая эмоциональная нестабильность и формирование эмоциональной зависимости. Но нет 5-го этапа, того, что происходит после победы. Я не знаю, честно признаюсь. Наверное, мы просто расстанемся. У него своя жизнь, у меня своя. Он вернется к своей блондинке и амбициозным планам, а я к учебе и работе. И тебя это устраивает? Дедушка смотрит мне прямо в глаза, и я чувствую, как его взгляд проникает куда-то глубоко внутрь, туда, где спрятаны мои истинные мысли и чувства. Конечно, это же просто эксперимент. Пойдем, поможешь мне с яблонями. Заодно расскажешь, как вы познакомились». Дедушка хмыкает, но ничего не говорит. Вместо этого он медленно поднимается, опираясь на трость, кивает в сторону сада. Мы идем по узкой тропинке среди высокой травы. Дедушка идет медленно, но уверенно. Я подстраиваюсь под его шаг и рассказываю о нашей первой встрече с Данилом в кафе. О том, как я заметила его защитные механизмы и о нашем пари. «Он так легко согласился?» Удивляется дедушка, когда мы подходим к старой яблоне. «Обычно такие люди избегают подобных экспериментов». «Я его заинтриговала», — пожимаю плечами. «И мне кажется, ему самому интересно проверить мою теорию. Доказать, что я ошибаюсь. Или доказать самому себе, что он все еще контролирует ситуацию». Дедушка протягивает мне садовые ножницы. «Подрежь вот эти ветки, видишь? Они слишком густые, не дают солнцу проникать внутрь кроны». Беру ножницы и начинаю работать. Металл холодит руки, а воздух наполняется запахом свежесрубленной древесины. «Знаешь, Вера», — говорит дедушка, наблюдая за моей работой, «в медицине есть такое понятие – ятрогения. Это когда вред пациенту наносит сам врач. Своими действиями, словами, даже взглядом». «Я знаю, что такое ятрогения», – отвечаю, сосредоточенно срезая тонкую ветку. «Но я не врач, а Данил не пациент». «Разве?» – дедушка поднимает бровь. «Ты ставишь диагноз, назначаешь лечение, следишь за реакцией. Очень похоже на работу врача». Молчу, обдумывая его слова. Может быть, в чем-то он прав, но есть и существенная разница. «Врач не влюбляется в своих пациентов?» Наконец говорю я. «А ты влюбилась?» Дедушка говорит спокойно, но я чувствую, что этот вопрос не случайен. «Нет». Отвечаю слишком быстро и слишком громко. «Конечно, нет. Это просто научный интерес». Дедушка кивает, но в его глазах я вижу сомнение. И что-то еще. Беспокойство. «К когда я познакомился с твоей бабушкой», — неожиданно говорит он. «Я тоже думал, что это просто интерес. Профессиональный. Она работала медсестрой в моем отделении. И я заметил, что она делает перевязки по особой методике. Очень эффективной. Я начал наблюдать за ней, изучать ее технику. А потом понял, что изучаю уже не технику, а ее саму. Как она улыбается пациентам. Как поправляет выбившуюся прядь волос. Как морщит нос, когда сосредоточена». Его голос становится тише, взгляд устремляется куда-то вдаль, туда, где живут его воспоминания о бабушке, которую я никогда не видела. Она умерла за много лет до моего рождения. Сердечный приступ. «Мы прожили вместе много лет. Дедушка снова смотрит на меня. И каждый день я открывал в ней что-то новое. Каждый день я влюблялся заново. Даже сейчас, спустя столько лет после ее смерти, я все еще нахожу в своей памяти неизведанные уголки, связанные с ней. Дедушка редко говорит о бабушке. Ему слишком больно». «К чему я это говорю?» Он откашливается, возвращаясь к своему обычному, слегка ворчливому тону. «Будь осторожна, Верочка. Когда играешь с огнем, можно не только обжечь другого, но и сгореть самой. Сердце не скальпель. Его нельзя просто помыть и положить обратно в стерильную упаковку». «Я буду осторожна. Обещаю. Хотя сама не до конца понимаю, что это значит».